В американском штате Айдахо, по существующим ныне правилам, каждый траппер обязан десятую часть добытых им бобров сдать живьем. Ими затем заселяют местности, в которых эти животные прежде были начисто истреблены. На труднодоступные лесные поляны и озера в горах их доставляют на самолетах и спускают туда в клетках, привязанных к парашютам, сбрасывая с высоты от 150 до 300 метров. Туго натянутые по стромке парашюта придерживают задвижку от дверцы, но как только клетка коснется земли и по стромке ослабнут, срабатывает спиральная пружина, и дверца сама собой открывается. Иногда для этой цели нанимают и небольшие дирижабли. Когда осенний враг бобров человек выбывает из игры, то заселению рек и озер этими трудолюбивыми маленькими гидростроителями ничто уже не помешает, и оно происходит достаточно быстро и интенсивно. Ведь в конце концов большинство их прежних врагов, таких как волки, рыси, росомахи и медведи, тоже давно истреблены или стали чрезвычайно редкими. На сегодняшний день считают, что бобр в Северной Америке вновь завоевал свой прежний ареал, но уже отнюдь не столь многочислен там, как раньше. Полагают, что в Соединенных Штатах обитает около 250 тысяч бобров, а в Канаде — 1,5 миллиона. В Европе тоже усердно стараются возвратить бобру права гражданства. Так, в Финляндии в 30-х годах выпустили канадских и норвежских бобров. В 1958 году там впервые после 90-летнего перерыва можно было разрешить отстрел 400-500 бобров. В Польше бобры сейчас живут в районе лесничества Олива. Родом они из Советского Союза. В Швейцарию завезли бобров из Франции, отловленных на Роне. И в 1959 году они там уже принесли первое потомство. Должен признаться, что за всю свою жизнь я ни разу не видел, не слышал и не читал столько о бобрах, как в те дни в Графской. Из Воронежского заповедника в Москву я прибыл почти что законченным специалистом по бобрам. Но должен сказать, что они такие интересные создания, эти коричневые, шустрые и старательные трудяги, которые уже за много тысячелетий до нас изобрели плотины, дамбы и занимались гидростроительством, что не приходится жалеть ни об одном из часов, потраченных на знакомство с ними. Глава 6. Альбиносы, кто они такие? А есть ли на самом деле белые мыши? Альбиносы у всех видов диких животных. Люди-альбиносы. Белый слон проездом из Таиланда в Данию. Вот мы тут поспорили между собой. Четверо из нас отрицают существование белых мышей в природе. А мы двое утверждаем, белые мыши есть. И мы просим вас, дорогой доктор Гржимик, решить наш спор. Пожалуйста, ответьте нам, существуют ли в естественных условиях белые мыши? Подобного рода вопросы о белых мышах преследуют меня почему-то всю жизнь. Первый раз я подумал, что тут какой-то розыгрыш. Ведь общеизвестно, что белых мышей разводят десятками тысяч. Во всех лабораториях и институтах имеются специальные помещения для белых мышей и крыс. Их заражают страшными и отвратительными болезнями, оперируют, проверяют, сколько времени они способны просуществовать, получая плохо перевариваемую организмом пищу. И все для того, чтобы помочь больным людям или заболевшему домашнему скоту. Можно их купить и в зоомагазинах. Юные натуралисты, не достигшие, как правило, 8-летнего возраста, обычно любят пугать ими своих мам. И тем не менее, есть, по-видимому, люди, уверенные, что белые мыши – не что иное, как измышление горячечного бреда наравне с зелеными чертиками. А на самом деле их не бывает. Но вот только недавно я вновь получил запрос, на сей раз из Шлезвиг-Гольштейна. Но я теперь уже давно ничему не удивляюсь. Спрашивающие меня люди сомневаются, видимо, в том, существуют ли белые мыши в дикой природе без вмешательства селекционеров».